Глава восьмая. Затем детская жизнь моя становится разнообразнее. Я все больше замечаю быт усадьбы, все чаще бегаю в выселки. Был уже в Рождестве, в Новоселках, у бабушки в Батурине. В усадьбе на восходе солнца с первым щебетанием птиц в саду просыпается отец. Совершенно убежденный, что все должны просыпаться вместе с ним, он громко кашляет, громко кричит «Самовар!». Просыпаемся и мы с радостью от солнечного утра. Других, повторяю, я все еще не хочу или не могу замечать. С нетерпеливым желанием поскорее бежать в вишни. Рвать наши любимые вишни, наклеванные птицами и подпеченные солнцем. На скотном дворе по-утреннему ново скрипят в это время ворота. Оттуда с ревом, визгом, хлопаньем кнутов выгоняют на сочный утренний корм коров, свиней, серокудрявую, плотную, волнующуюся отару овец. Гонят поить на полевой пруд лошадей, и от топота их сильного, дружного табуна гудит земля, меж тем, как в людской избе и белой кухне уже пылает оранжевый огонь в печах, и начинается работа стрепух, смотреть и обонять, которую лезут под окна и на пороги собаки, часто с визгом от них отскакивающие. После чая отец иногда едет со мной на беговых дрожках в поле, где, смотря по времени, или пашут, то есть идут и идут, качаясь, оступаясь в мягкой борозде, приноравливая к натуживающейся лошади и себя, и тяжело скрипящую саху, на подвое которой лезут серые пласты земли, разутые, без шапок мужики. Или выпалывают то проса, то картошки, несметные девки, радующие своей пестротой, бойкостью, смехом, песнями, или на зное косят, со свистом размашисто приседая и раскорячиваясь, валят густую стену жаркой желтой ржи косы с почерневшими от пота спинами, с расстегнутыми воротами, с ремешками вокруг головы, а следом за ними работают граблями, изгибаясь, наклоняясь, борются с колкими головастыми снопами, пахнущими разогретой на солнце золотой ржаной соломой, мнут их коленом и туго вяжут подоткнутые бабы. Какой это непередаваемо очаровательный звук! Звук натачиваемой косы, по блестящему лезвию, который то с одной, то с другой стороны ловко мелькает шершавая от песку, обмокнутая в воду лопаточка. Всегда есть косец, который непременно восхитит, расскажет, что он чуть-чуть не скосил целое перепелиное гнездо, чуть-чуть не поймал перепелку, пополам перехватил змею. А про баб я уже знаю, что иногда они вяжут и ночью, если ночь лунная. Днем слишком сухо сыплется зерно, и чувствую поэтическую прелесть этой ночной работы. Много ли таких дней помню я? Очень, очень мало. Утро, которое представляется мне теперь, складывается из отрывочных, разновременных картин, мелькающих в моей памяти. Полдень помню такой. Жаркое солнце, волнующие кухонные запахи, бодрое предвкушение уже готового обеда у всех возвращающихся с поля, у отца, у загорелого с кудрявой рыжей бородой старосты, крупной валкой едущего на потном иноходце, у работников, косивших с косцами, и теперь въезжающих во двор на вазу, подкошенной вместе с цветами на межах травы, на которой лежат сверкающие косы, и у тех, что пригнали с пруда выкупанных, зеркально блещущих лошадей, с темных хвостов и грив которых струится вода. В такой полдень видел я однажды брата Николая, тоже на вазу, на траве, с цветами, приехавшего с поля с Сашкой, девкой из новоселок. Я уже что-то слышал о них на дворне, что-то непонятное, но почему-то запавшее мне в сердце. И теперь, увидав их вдвоем на вазу, вдруг с тайным восторгом почувствовал их красоту, юность, счастье. Она высокая, худощавая, еще совсем почти девочка, тонколикая, сидела с кувшином в руке, отвернувшись от брата, свесив с воза босые ноги, опустив ресницы. Он в белом картузе, в батистовой косоворотке с расстегнутым воротом, загорелый, чистый, юный, держал вожжи, а сам смотрел на нее сияющими глазами, что-то говорил ей радостно, любовно улыбаясь.